если Сережа по-своему прав, не желает по указке жить? И не он с меня, а я с него пример беру. Только вот на ихнюю дремоту терпения у меня не хватит. Взовьюсь. На Камчатку пешком пойду, в вулкан залезу с веником. Представляешь, Настя, парилочка. Притворяться тоже надо уметь. Понимаю тебя, Настя. Быть самим собой почетнее, нежели из кожи вон лезть. Наслышался этих призывов. Найди себя, будь собой. А что, если неинтересно собой-то быть? Если скучно? Может, я скверный сам-то? Отвратный, как ты говоришь? Зачем же мне постоянно в себя, поганого, нелюбимого, возвращаться? Не лучше ли, не честнее ли будет удрать от себя? Зачем же удирать? Не лучше ли прихватить себя с собой и постараться помочь себе в дороге, подлечить себя свежим воздухом и другим то же самое присоветовать? Разговаривая с Настей, Потапов уже в который раз мысленно вздрагивал, даже содрогался от ее простодушной логики, словно, передвигаясь заросшим болотом, время от времени оступался в нежданные глубины. Откуда это у нее? У ПТУшницы вчерашней зоркость такая в умишке, не детская. С чего бы? Неужто от пережитого? В ее-то майские годочки. И Потапову захотелось узнать об этой девочке, если не все, то побольше, чтобы суметь ей помочь как можно тактичнее, без милосердного вероломства, когда мы, нередко желая кому-то добра, вламываемся со своим добром в истрадавшуюся душу, будто в зал ожидания вокзальный или металлообрабатывающий цех. Это же социальная проблема, стрекозки этих рупенькие, из деревни залетевшие в город. Проще простого обломать им крылышки на первых порах, чтобы озлить, унизить и сковеркать. Всунуть в рот папироску, рюмку туда же опрокинуть, отравить цивилизации и считать себя в итоге благодетелем. Как же, в люди деревенщину вывел. Прежде при царе-батюшке подобные пигалицы, если не попадали на фабрику, шли в кухарки прислуги и далее в желтые дома. А сегодня просто на улицу. И кто портит их чаще всего? Женатые мужики, такие, как я, с кошельком и постельным опытом. Любопытство и доверчивость. Вот они, камушки, на шее этих девчонок. А спасательный кружок — у Мишка. И ежели у Мишка маловат, то и затянет... и нередко на самое дно. Слава богу, у Насти по всем приметам по части у Мишка не слабо. Способна не только перед собой видеть, но и оглядываться. В искренности моей усомнилась. Притворяться, говорит, надо уметь. Что ж, сказано смело. Вот бы такое сердчишко отважное у себя в доме иметь в помощь сынку. Да и не только сынку. Как это там называлось прежде, по домострою? Сноха, что ли? А вслух произнес, может, и притворяюсь, когда о себе речь веду, о своих нынешних выкрутасах, однако без злого умысла, потому что помочь тебе хочу искренне. Считай, Настя, что тебе повезло. При взгляде на тебя, Настя, сегодня на мои глаза навернулись слезы. Ой, как интересно! Так уж и навернулись. Да, незримые, конечно. Те самые гоголевские школьные программы или радищевские, от которых душа моя уязвлена стала. Помнишь о таких? Еще чего помнить всякое. Я про них, про слезы эти без программы все знаю, на зубок. Сказала и так на Потапова посмотрела безрадостно, искушенно, что Иван Кузьмич на какое-то время зажмурился, а когда вновь открыл глаза, На ребячьем розовом личике Насти от прежней посвященности в жизнь не осталось и пылинки, по крайней мере, на его поверхности.